Глава 39. Пусть от твоего взора не ускользает красота мира. Флора. Второй день солнечно. Наслаждение. Зимнее солнце, как надежда в ненастье. Когда кажется, что тучи уже не расступятся. Сначала сквозь темень появляются первые тусклые лучи, которые с каждой минутой становятся сильнее, расправляют плечи и побеждают серость. Вчера с Галимом и Нуаш полдня прогуляли, пили горячий шоколад в красных шатрах, выбирали детские книги в букинистическом магазине месье Бенуа, смотрели на фокусников на площади Железной Воли и кормили птиц в парке кипарисов. А сегодня утром пошли на рынок. После недавней встречи у Густава решили расширить линейку моих овощных джемов. Они идеально подходят и к мясным блюдам, которые сейчас готовят чаще, чем в теплые месяцы. Нам предстояло выбрать сочную, но при этом не водянистую свеклу для джема. Окрас ее мякоти должен быть равномерным, без белых прожилок. На прилавке у свеклы уже не должно быть ботвы, что вытягивает из нее влагу, делает дряблой. На Галиме синяя куртка в россыпи желтых звезд, подарок Луизы Марии. Идет впереди вдоль прилавков с плетеной сумкой в руке. Я сняла с него шапку, каштановые волосы переливаются на солнце. Смотрю на малыша и понимаю, что моя жизнь разделилась на две части. До встречи с ним и после. День первого свидания в приюте почти стерся из памяти. Мы будто много жизней вместе, и то, что сейчас — продолжение того прекрасного, что уже с нами было. Нет ничего сильнее материнской молитвы. Мысленно я стою перед ликом Богородицы, матери всех детей, и прошу нам доброй жизни, чтобы хватало силы объятий, чтобы испытания были не на жизнь, а на понимание, чтобы от взора не ускользала красота мира и в тысячу крат укрепляла бы желание жить. Остаток дня решила провести дома. Не стали откладывать дела на завтра. Начали варить джем. По радио передавали песню, которую мы с Нелли обожаем. Нас уносили по утрам навстречу солнцу и ветрам велосипеды. Фрагмент из песни «Ля бисиклет» «Велосипед» в исполнении Ива Монтана, перевод Лурье, автор стихов Жак Тревер. Я мыла свеклу, обсушивала. Галим заворачивал в фольгу. Ну аж сидела у окна, облаивала пролетающих мимо чаек. Около часа запекали свеклу в печи. Так у джема появляется аромат дыма. Галим просит меня рассказать о доме, где выросла, и я отправляюсь в приятное путешествие. Мой дом детства начинается со двора. Помню его в шапках снега, прямо как сегодня. Там тоже варили джем, но моря за окном не было. Дом был говорящим, звучал голосами моих любимых людей и их любимых песен. Готовую очищенную и охлажденную свеклу измельчаю в пюре. Галим всыпает сахар с семенами ванили, вливает апельсиновый сок, кладет немного апельсиновой цедры. Они. А у тебя была собака? Перемешиваю свекольную массу, добавляю пару ложек белого вина, ставлю вариться. Да, у нас жила собака по имени Ивет. Она любила мамины бреши и папины утренние газеты. Разжевывала их, чертовка. Обычно это сходило ей с рук. Скучаю по тем мгновениям. В какой бы точке мира ни была, ощущаю, как в моем сердце пульсирует то время. Доставайте банки. Надо их помыть. Флора, вас, мамы, не хватает. Приезжайте скорее. Еще напишу. Люблю. Они.